Так к чему я это? А к интересному факту, она сейчас должна бы искать поддержку и успокоение, а вместо этого старается дать эту поддержку мне. Да на ее лице сложно увидеть эмоции, но тело не врет, ее все еще лихорадит и при этом она не прижимается, не ищет поддержки, а просто сидит рядом и ее оказывает, как она думает своему брату, так как она умеет, а умеет она явно не очень. Но может я и ошибаюсь, может ей сильно помогла телепатка и это уже остатки. А если нет, то ей надо дорожить. Но, а пока, учеба. С историей, географией и биологией проблем не было, первые были из разряда запомнить, а с идеальной памятью это несложно, про вторую могу сопоставить термины и уж школьный курс мне, точно не проблема, а на очереди еще химия и физика и многие другие. В местной школе крайне много предметов, часть из которых выбирают, но я, блин, уже в выпускном классе и с этим тоже будут проблемы. А школа уже на следующей неделе. И если я планирую дальше учиться, то мне нужны крайне хорошие оценки или много денег. Мда. Вот так незаметно пролетел остаток дня. Ночью меня ждал разбор моих знаний и определение тренировок в магической составляющей, благо спящему телу мои занятия были по боку. Практик я знал немало, в моей библиотеке были собраны сотни фолиантов, и может воспользоваться я мог не всем, но прочел и запомнил все. А теперь должен был выбрать, принять и отработать. И тут тоже было не все так просто. Кто поручится, что в фолианте написана правда, и что вот это плетение запитанной маны огня, реально струя пламени, а не активация самосожжения. Я молчу про контроль, который надо отрабатывать. Я хорошо умею манипулировать лишь одной разновидностью маны. Короче, все было нерадужно. Так что начал я с универсальных практик. Телекинез, основа основ и магия иллюзий. Создавать и управлять светом, не грозит непоправимыми последствиями, как скажем огонь, вода, электричество, и даже земля, и от света несложно будет перейти к манипуляциям как раз с электричества. Почему электричество? А вот не знаю, но об этом написано не в одной работе разных лет и магов. Утро наступило, как-то слишком быстро. Вот что значит наличие занятия. Будучи в больнице без сформированной филактерии, я был вынужден заниматься продумыванием и осмыслением текущей реальности, а сейчас привычная практика затянула. Я даже смог зажечь небольшой световой огонек и убрать все плакаты, не вставая с постели. До знакомства с братом я сильно недооценивал телекинез, хоть он и считался базовой практикой контроля. Был неправ, исправлюсь. В доме я проснулся первым и начал приучать себя к стандартным делам. Умыться, принять душ, почистить зубы. Меня радовала крайняя чистоплотность местного населения. Я привык к более диким, по местным меркам, нравам, у нас чистоплотность была присуща аристократии и то не всей. На завтрак выползла, видимо на запах, сестра. Спалось ей хорошо, ее в принципе в ближайшую неделю будут ждать хороший здоровый сон без сновидений. Это то немногое, чем я могу помочь. Я так понял, что тут с завтраком предпочитают не заморачиваться, а плеснуть молока в мюсли и вот он, завтрак. Мне такое не подходит, так что бекон, яйца и салат, а также познание работы тостера, кофе сестре и сок себе. Надо будет купить чай. Я точно знаю, он в этом мире есть. А дальше настал тот самый ужасный момент, надо было начинать разбирать гардероб и покупки. Благо нас было двое. Сестра вызвалась упаковать старые вещи, пока я сортирую новые. Из гаража были принесены коробки, дабы все упаковать. И пошло. То, что это было ошибочное решение, мне сообщила нярла трансляции красной до кончиков ушей сестры, несущей очередную коробку в гараж. Мда, как по-вашему, что кроме одежды хранил старина, будущий доминатор, Генри в шкафу? Вот сестра это теперь знает и косится на меня. А я что? А я ничего, я валенок. Не ржать. А она идет обратно, продолжая пытаться изобразить спокойствие, спокойствие помидорчика. Терпи, не ржать. Милаха. В обед сестре позвонили и она убежала на работу. Видимо, начался захват конкурента. Быстро. В утренних новостях было только об нападении на известную молодую светилу бизнеса, которая буквально появилась из ниоткуда меньше 5 лет назад и уже вышла на международный рынок перевозок, а теперь и занялась промышленностью. Это Эмма, если кто не догадался. И смерти сына одной промышленницы от неизвестной болезни в своем пентхаусе, отчего все его соседи на карантине. Ничего это не заразно. Парень всего-то стал идеальным удобрением для эльфийского леса. Хм. Кстати, про эльфийский лес. Надо бы посадить первые семена будущего могущества, да и лишние помощники не помешают, и защитники в том числе. На создание семени, даже с помощью Нярлы, ушло 2 часа. Семя было смочено моей кровью, заряжено маной жизни и посажено на заднем дворе, а я выдохся. Да, тяжело, но оно того стоило. Ближе к вечеру появилась Роза, хитринный их мелкий хвостик по имени Лиза, которая, почувствовав себя крайне здоровой, носилась словно гремлин в кладовой. Застали они меня за очередным отдыхом, готовкой ужина. Хм, не зря готовлю с запасом. Поменявшись с Нярлой, я выловил любопытную осматривальщицу моей скромной обители. Ребенок был признан частично здоровым, гиперактивным и был отпущен к Нярле, а я продолжил тушить мясо и варить макаронную пасту. О, и пирог хорошо запекается, духовка это чудо. Вы готовите, мистер Рихтер? Роза, как всегда, говорит только официально. Мое маленькое хобби, крайне полезное в походах, да и я всегда любил вкусно покушать. Вот осваиваю понемногу кухню, и скажу, что я крайне доволен. Это заметно, ну да, Роза, сложно не заметить. Вы присаживайтесь, не стойте в проходе, мне еще минимум полчаса готовить. Угощу вас моим небольшим экспериментом, я начал разбираться в местных специях и овощах, вот мои первые потуги их пристроить в более сложных, чем жареное мясо и вареный рис блюдах, мои будущие дегустаторы, сглотнули. Не бойтесь, не отравлю, улыбнулся, зря. Не бойтесь, правда будет вкусно. Вроде поверили, ну или Роза просто решили изменить тему. Вы один, будь иначе Нярлу вы бы не увидели. Я до сих пор не придумал, как представить ее сестре. Хороший вопрос, из всех сестра единственная, кто не знает о моей второй половине. Даже как-то неправильно, но и вопрос деликатный. Что мне ей сказать? Знаешь, Сабрина, твой брат мертв, а я маг из другого мира в его теле. Ах, да знакомься, Нярла. Ну и добить, рассказав, что она такое. Мда, ты рассматриваешь Сабрину как свою сестру. Хитрин почувствовала родную стихию. Хм, нет. Скорее как будущую жену. Они аж поперхнулись. Что? Что я такого сказал? Мистер Рихтер, вы близкие биологические родственники. Кажется, Роза растерялась. От близких родственных связей страдает потомство. Вы не умеете лечить подобные мелкие болячки. Хм, я думал лучше о местной медицине. Ну почему же умеем? Еще сильнее стушевалась. Тогда в чем проблема? Давай я, Роза. Хитрин посмотрела на меня и пояснила. Генри, подобные связи не одобряются общественным мнением. Инцест считается аморальным. Хм, проблема. Рада, что ты понял, будем думать. Сабрина мне крайне симпатична, и ее отношение ко мне, мда, сложно. Вот она разница менталитета. У нас за чистоту крови бились столетиями, а тут порицается. Ну хотя, да, магов нет, о Даре не слышали, логично, наверное. Что за мысли о жене? Ну так я изначально во все это вписался ради семьи. А тут девушка, чью заботу о себе я просто не могу игнорировать, да и не хочу. Так, что да рассматриваю, как возможную кандидатку. Мясо было смешано с пастой, соусы слились. Так, скоро будет готово. Нярла уже медленно направляла мелкое чудовище в сторону кухни, дабы ребенок смещался за ним туда же. В моем мире это было нормально, продолжил я тему, но вновь эти взгляды. Что? У нас вообще с потомством были проблемы. Проблемы. Кажется, данная тема все же заинтересовала местного врача. Нас действовал закон направленной эволюции. Чем дальше развитие, тем сложнее было завести потомство. Вижу непонимание в глазах и как объяснить попроще. Высшая сущность направляла развитие людей, и нередко это развитие делало их крайне далекими друг от друга с биологической точки зрения. В моем случае, совсем все плохо было. Даже Нярла формально создавалась как попытка создать потомство. Какие у обеих большие глаза. Врач нарушила повисшее молчание первой. Нярла, ваша дочь. Скользкая тема. Скорее удачный-неудачный эксперимент, разработанный в рамках попытки создания потомства. И мы гораздо ближе, чем вы можете себе представить. Мне сложно это пояснить, насколько близко может быть существо, в котором треть твоей собственной души и душа твоей жены. Но об этом лучше никому не знать. Понятно, что ничего не понятно, констатировала Роза. И тут я начал выставлять на стол готовое блюдо. Что это? Ну да, Хитрин выглядит так себе, с этим согласен. Попытка сделать аналог рачьего рагу. макароны в соусе с овощами, тушеное мясо, все смешивается на конечном этапе готовки. Вообще к оркам отношения никакого, они в жизни таких сложных блюд не делали, его из-за внешнего вида так назвали. Вы не обращайте внимания, это почти универсальный рецепт и соус получился даже лучше, чем я думал, за вкус ручаюсь, не верит. Ну как хотите, вкусно, воскликнуло дитя. Вот кому хватило кивка и показательной первой ложки нярлы. Взрослые переглянулись и повторили подвиг ребенка. Улыбаемся, хе-хе. Получилось и правда лучше, чем я думал. Когда ребенок потребовал добавки, я достал из духовки пирог, ничего необычного, только тесто и найденное варенье в холодильнике, да взбитые сливки. Но ребенок резко изменил мнение по желанию добавки. Разговоры по тяжелым и сложным темам сменились на более важные. Мне нужно было знать, где и как закупаться, а то сок, соком, но я хочу чай и посмотреть, что еще тут можно хорошего прикупить. А вот на что это покупать? Мда, надо будет поговорить с сестрой. Доктора ушли, а остаток времени до ночи, я продолжил сортировать вещи. Забил шкафы в двух комнатах. Дамы явно переборщили с одеждой. О, вот он где был, новенький смартфон. С ним еще разбираться. И ноутбуком. Впереди много работы. Сестру я увидел только через 2 дня, да и то на пару часов, считай, пообедали вместе дома. Получил немного наличных средств и указания посетить банк для оформления кредитки. По всей видимости, Генрих предпочитал, чтобы за него платили. Сам он за свои 17 лет побрезговал заводить счет в банке и кредитку. Также узнал, кому звонить за пополнением холодильника. Могу и сам сходить, но нужна кредитка. Перед уходом проведал, как растет семя и как поживает колония. Что за колония? О, это хороший вопрос. Если семя одно из лучшего, что создали товарищи эльфы, то колония – это моя разработка на основании роя, крайне специфичный вид разумных, да именно разумных, хоть и насекомых. Братец в своих странствиях подцепил это чудо и удочерил КХМ. Он странный. В отсутствии высшей сущности для управления монстров, я решил воспользоваться концепцией роя, существ, связанных ментально с общим центром в виде королевы и наращивающих свой потенциал за счет количества, с четкой иерархией подчинения младшего к старшему. Пока они, правда, ограничены в разнообразии. Все же это было повторение, недоработанная копия, как семя. У меня не было времени для их детальной проработки. Но даже в таком виде это будут крайне полезные помощники. Им только отожраться и вырасти в массе и количестве. Заодно они и дом обезопасят. Потом, как поумнеют, заложат конструкты рун для защиты дома. Глава 5.1. Порой взгляд со стороны показывает многое в новом свете. Мудрые мысли, летящие с плахи головы. Эмма Фрост, умница, теперь еще большая красавица, но лажанувшая дура. Сколько себя помню, всегда была любопытной. Когда 10 лет назад у меня проснулись силы, я не испугалась, а с интересом и полной самоотдачей начала их познавать. Ведь они были моим шансом убраться подальше от моей семейки. Да, с семьей мне не повезло. С тиранией моей родной матери, которой не повезло быть третьей женой, могла соперничать только требовательность отца. То, что они богаты, плюсом было слабым. Меня всегда ставили в пример остальным детям, в плохой пример. Я была еще ребенком, черт подери. О детях вроде принято заботиться. Разве нет? С возрастом давление не ослабевало, а придирки только росли. Сила же стала моим спасением. Я просто ушла, когда появилась такая возможность, и никогда не жалела о своем выборе. И вот где я сейчас. Я красива, успешна, богата и вскоре расширю свою компанию, построенную лично мной. А вскоре сделаю еще больше. Мужчины готовы быть моими единственными, если бы они еще не хотели только моих денег, да и женщины не исключение. Может, я немного и задираю нос, но думаю, могу это себе позволить. А также у меня есть Сабрина, которой тоже не сильно повезло с матерью-тираншей. В этом мы с ней похожи, она также не побоялась уйти и добиться всего самой, при этом сил у нее не было, только желание и упорство. Вот ей в наших отношениях важна уже я. Откуда знаю? Я телепат, тут меня не обмануть. Но в отличие от меня, Сабрине не все равно на свою семью, точнее на брата, ее отдушину, спасавшую от очередных выкрутасов матери. Брату повезло больше, чем сестре, мать его почти не трогала. Отца парня Сабрина почти не помнит, столько лет как-никак прошло, то появлялся, то исчезал, пока не исчез насовсем, 15 лет назад, когда Сабрине было 12, что только ухудшило характер матери. Ее смерть Сабрина восприняла со смешанными чувствами, но смерть брата была уже ударом, и то, что она видела его крайне редко из-за матери, роли не играла. Сабрина прагматична, она не привыкла строить иллюзии, что и привело к истерике не так давно. Все поголовно были уверены в смерти мозга парня. Результатом было логичное решение, не строить иллюзий, а дать ему спокойно уйти, но он возьми да очнись. Итог, ее истерика и мое занимательное путешествие в больницу со всеми вытекающими новыми открытиями. Теперь я уверена, в диагнозе ошибки не было. Кто бы ни выдавал себя за Генриха Рихтера, это точно не брат Сабрины. Я бы, может, и подумала, что он мутант с проснувшимися силами, что смогли его вернуть с того света, но, не сходится, совсем. Я вернулась из больницы, чувствуя себя настолько хорошо, что даже страшно стало. И если бы не предупреждение о мнимости этих ощущений, думаю, что-то да отчебучило. У меня пропали шрамы, даже мелкие, у меня пропали мозоли, черт, да у меня даже кожа мягче стала. И волосы. Нет, они у меня всегда шикарные были, это не изменилось. А вот грудь стала более подтянутой, отчего еще шикарнее. Это сильно сгладило мое негодование тем, что я там пережила, и прибавило много новых вопросов. Так почему он не может быть мутантом? В современном обществе мало знают о мутантах, и относятся неоднозначно, но с явной опаской. Правда, тут скорее сыграла пара громких дел почти три десятка лет назад, когда разразилась чуть ли не травля и небольшая война, там даже регистрацию собирались вводить. Но не срослось, и все закончилось парой скандалов и грифами «секретно» на документах. А так, в основном сейчас иногда всплывают в сети информация о выделяющихся людях с видимыми мутациями из-за гена X, реже с сверхспособностями, что логично, их проще скрыть. Большинство из них избегают, иногда даже преследуют за уродство, но есть и исключения. Вон, к примеру, Кеннет, он же Ангел, с его крыльями и шикарным торсом стал звездой. Красавец, богатый, крылья красивые, что идет ему только в плюс. Он буквально улетает иногда от фанаток, отчего их становится только больше. Хе, я же могу больше обычных людей, и информацию искала лучше, иногда в головах очевидцев. Не назову себя экспертом, но после того, что я увидела в головах у врачей Рихтера, я скорее поверю, что он и правда маг, чем просто сумасшедший мутант. Они в это тоже потихоньку начинают верить. Уж больно он не похож на сумасшедшего, как и на подростка. Плюс его помощница, она же его вторая половина и, как там, ах да, живой артефакт. Что она вообще такое? Мутант, это, уж скорее пришелец. Я только коснулась ее сознания, и если это человек, то я обезьянка. Парень, загадка со странными способностями и со странной спутницей, и мое любопытство встретились, и вот уже чертову прорву дней не дают мне покоя. Да и будешь тут в покое. Сабрина то за него переживает, места себе не находит, и делать что с ним непонятно. Сказать Сабрине? Я ей о себе то еще не сказала. А тут что? Милая, твой брат не твой брат, а еще у него есть ручной монстр, выглядящий как красивая девушка, способная создавать других монстров. Да это даже в мыслях звучит странно. А он ведь точно опасен. Я помню его взгляд, взгляд палача. Оставить ее наедине с ним? Не смешно. Вот и напросилась на выписку. Проследить, унять дрожь от воспоминаний о знакомстве, утолить любопытство, а заодно и понять, что вообще делать. Сколько дел одним махом, не правда ли? Я молодец, и повод придумала. И оценить его поведение смогу вне стен больницы, а то он там мало что делал. Да, я следила через его врачей, посетив их обеих буквально на следующую ночь. И да, я пренебрегла его предостережением, о чем пожалела, получив кровь из носа и головную боль, что поубавило мой пыл, но не интерес. Я выждала и зашла к обеим позапрошлой ночь. Вот только нового узнала немного. Они скорее ему рассказывают, чем он им. Наша маленькая прогулка спорилась. Было правда хорошо. Сабрина оттаивала, напряжение последних дней и беспокойство из нее уходили прямо на глазах. Парень был скуп на фразы, явно не знал, что говорить, но я девушка умная и умелая, мне не привыкать. Обоих растормошу. Черт, они реально как брат и сестра с этими лицами. Что могу сказать о Генри? Пусть будет просто Генри. Ну, он изучал окружение так же, как я изучала его, с явным интересом. Также он, в отличие от большинства мужчин, не любит шопинг совсем, но стоически терпит. Первым магазин он осмотрел очень внимательно, а остальные его уже не сильно волновали. Ну да, они однотипны, только бренды разные. Но надо же мне было посмотреть на его реакции и Сабрину из ее скорлупы вытащить. А то она понятия не имела, что говорить и что делать, а тут цель. Одежда для брата, которой мы явно взяли многовато. Еще и на вырост. А то, это он сейчас кожа до кости, но думаю это ненадолго. И тут появился этот тип. Привычная отработанная уже годами маска, полностью оправдывающая мою фамилию, заняла лицо, больше не было веселой Эммы, за столом сидела именно Эмма Фрост. Сабрине в этом плане проще, у нее это выражение естественное, не от хорошей жизни, но какое есть. Подходит, улыбается, а я читаю его мысли. Нельзя забраться на вершину и остаться чистеньким, какой-никакой, но скелет где-то да будет. Я вот телепат, добывающий сведения и информацию из голов других и использующий эту информацию себе на пользу. А вот этот тип, любящий стоящих перед ним на коленях женщин и ратующий за превосходство мужчин, предпочитает использовать жесткие меры для устранения проблем. А я стала его матери и ему проблемой, готовясь поглотить их производство и наладить на их базе свое. План у него не очень сложный. Припугнуть, если испугаюсь сразу, то увести к себе в подвал и заставить подписать бумаги, которые меня разорят, ну а дальше, к черту эти подробности, аж тошно, а запасной, перестрелка, где минимум убьют моих спутников, а максимум и меня, что не очень хорошо, лучше все же в подвал, но уже потом или сразу в зависимости от событий. Я бы поморщилась, но надо держать лицо. Какое же мерзкое создание этот человек, стоит, улыбается и представляет, что бы со мной сделал, так еще и почти прямым текстом угрожает, как мне, так и Сабрине. Вот Генри, его присутствие безразлично, сидит, пьет чай и ест пирожные, типичный мужик, ага, так и поверила. В это время, люди этого уникума уже занимают позиции, а я активно соображаю, что делать. Они себе вырыли могилу, но преступления еще нету, этим мне их не прижать, а надо. Значит что, пусть нападут. Я многое могу заставить сделать не по своей воле. К примеру, этот тип, когда я до него доберусь, выложит чистосердечное признание, свято веря в свою искренность, а затем удавится. А вот те головорезы будут думать, что выполнили задание, убив Сабрину и Генри, которых они даже не видят. Охрана. Я плачу им баснословные деньги не просто так, это их работа, а она включает в себя и риск для жизни. Все кончилось быстро, как и началось. Можно сказать, по плану, даже перевыполнив его за счет паучихи. А дальше все просто. Полиция, указания к действию, адвокаты и пресса. Ну, а затем я устрою этой семейке ад. Разорю, выкуплю их производство и Сабрину ждет повышение. Правда, я молодец. Еще бы не упустила один очень важный момент. У Сабрины много достоинств, одно из которых — держать лицо в любой ситуации. Проблема в том, что я забыла и о том, что это не перестает делать ее человеком, который тут до ужаса испугался. Причем и за себя, и за меня, и за брата. Как без брата то. А дальше увидела трупы, и представила на их месте, и себя, и меня, и Генри. И представляла себе это, до самого дома, вцепившись мертвой хваткой в руку брата. Проклятье. Какая же я дура. Я сильно просчиталась с этим. А самое обидное, ткнул в это носом меня именно он. Более того, буквально обругал как ребенка. Как же неловко получать выговор от с виду подростка. Именно, что с виду, не может еще, считай, ребенок быть так спокоен. Ему эта ситуация была вообще безразлична. Его волновало только состояние Сабрины, отчего становилось еще более гадко. Я то лоханулась. Надо исправлять. И срочно. Отвлечь. Сменить фокус внимания. Заставить телепатией. Нет, на своих я себе не позволю. Эту грань я не перейду. Максимум читаю мысли, и то не часто. Вот и тут упустила. Черт, а как хорошо начинался день. Даже новость о скорой смерти того урода, в чем я не усомнилась даже на секунду, перестала меня волновать почти сразу. Всего-то знание в копилку и мелкая корректировка планов, я и так знала, что Генри опасен, вот только непонятно, что и как он сделал, но это меня будет заботить уже потом. Что сейчас, то делать? Генри что делать не знал. Вот только ему и не надо было, одно его присутствие удерживало от очередной истерики Сабрину. Вот она вновь представила его мертвым, а вот это сменилось на то, как он прижимал ее к земле от пуль, его лицо не выражающее страха или опасения, как по мне скорее недовольство. И учитывая выговор, недоволен он там был мной. К концу поездки она немного успокоилась, а когда прозвучала просьба показать дом, переключилась на новую задачу. Вот только надолго ли она ее отвлечет, а идей пока нет. Небольшая экскурсия закончилась в его комнате, точнее комнате бывшего Генриха. Мы составили ему компанию в изучении. Ну да, его рвение научиться не выделиться и влиться в наш мир я уже успела оценить. Прошелся по книгам, взял первую заинтересовавшую, и это оказался замаскированный порно-журнал. Вот зачем я через плечо посмотрела. И Сабрина тоже. Он специально, нет, серьезно, стоит, смотрит с академическим интересом и оценивает, как содержимое, так и нашу реакцию. Даже покивал чему-то своему и просмотрел до конца. Понравились цепи и веревки. Нет, я тебя сейчас и расцеловать готова за то, что теперь у Сабрины в голове нет ничего кроме этих картинок, но поставь его уже на полку. Следующая книга оказалась дневником, и поняв, что ее он уже точно изучит подробно, я решила этим воспользоваться. Журнал дал мне замечательное решение, и как извиниться, и как отвлечь Сабрину, и как самой отвлечься. А то с этого типа станется еще и про извинения спросить. Сабрина, покажешь свою старую комнату? Думаю, ему сейчас не до нас, дневник же. Хорошо, не у меня одной проскочили мысли расслабиться. Обстановка комнаты удивила, как меня, так и ее бывшую хозяйку. Она ожидала увидеть совсем незнакомую гостевую или вообще рабочий кабинет, я, если честно, тоже нечто подобное, но за дверью оказалась нетронутая спальня, как будто и не ушла она из нее 6 лет назад. Пыли не хватает, что логично, она же для чистки дома целую клининговую компанию привлекла. Кажется, тараканы в голове у ее матери были еще более большие, чем я думала. Она же даже завещание составила, где все переходило исключительно сыну, а тут нетронутая спальня дочери. Так, не надо мне в твоей головке сейчас еще и сожалений по матери. Пора начинать. Дальше девушки развлекаются и расслабляются самым примитивным и известным науке способом, кому такое не нравится. Крутим до звездочек. Чем хорошо мое текущее платье? А тем, что буквально двумя ловкими движениями его можно сбросить на пол, как и туфли. Тем же хорошо и платье моей Сабрины, я же его ей выбирала. Она даже не отвлеклась на шелест моей одежды, и даже не сразу заметила, что я расстегнула змейку и очень сильно удивилась падению уже своего платья на пол. Красота. Правильно, красней. Прямо в полете на свою старую кровать. А это крайне эротично, и ее комплект кружевного белья говорит о многом. Кажется, меня ждал интересный вечер, и ее босоножки на высоком каблуке хорошо дополняют картину, их же не снять, не расстегнув застежек, но мы и не будем, жертве будет сложнее убежать на каблуках. Хе-хе-хе, я коварство, я зло, Эмма, удивление и смущение. Правильно, красней больше, я-то тоже уже только в белье. И да, тебя тоже ждал интересный вечер, у нас же выходной, черт подери. Так, не даю опомниться, и вот я сверху и целую ее, одной рукой приобнимаю, второй иду вниз, гладя кожу и приближаясь к трусикам. Она в ступоре, но буквально полминуты, и это меняется, меня обняли и уже меня целуют в ответ. Из моих уст вырывается короткий стон, а она замирает. Что такое? О, а это хорошо. Хе-хе-хе. Боишься, что услышит? Шепчу я ей на ушко, а моя рука ласкает ее попку, в то время как вторая замерла на груди, да она меньше моей, но за счет роста, большая смотрелась бы даже неестественно. У нее прекрасные пропорции, мне нравится, как и мои. Так, продолжу провокацию, ведь в ее головке сейчас играют такие чувства, что не сыграть на этом просто выше моих сил. Ты ведь тоже громко стонешь, милая. Моя рука погладила ее киску, она еле сдержала стон. Смотрит на меня, словно мышь в лапах кошки. В моих лапках. Я хищно облизнулась. Жертва попыталась бежать, изменив позицию. Я снизу, она сверху, но была схвачена моими ногами за талию. Хе-хе. В ответ тихий шепот, перемешанный со страхом и возбуждением. Брат услышит. Самое смешное, в коктейле из ее желаний есть и то, чтобы услышал, но о таком она и сама себе не признается. А я тем временем освободила как ее, так и себя от лифчиков. Они нам тут явно лишние, и продолжила провокацию. Что такого? Получила она мой заговорнический шепот, и я укусила ее за мочку уха. Это ей нравится. Она вновь еле сдержала стон, я то в отличие от нее не останавливалась. «Пожалуйста, Эмма, я, обреченный на ласку шепот, с закусыванием губ. Хе-хе, хаем, а ведь она, будучи подростком, всеми силами скрывала свои игры. Только когда она была дома одна, точно, если комнату не трогали. Так, переворачиваемся к тому краю, ее губы я затыкаю поцелуем, который спасет ее от очередного стона. Меня обнимают сильнее. Давай раскрепощайся. Пусть слышит, и пусть завидует, а может на это сыграть еще больше. Надо же ей начинать прививать мысли о том, что там за стенами и коридором не ее брат. Вновь шепчу ей на ушко, одной рукой ласкаю ее попку и прижимаю к себе, пока второй рукой ищу свою цель в щели между матрасом и кроватью. Ведь он тебя не помнит. Ты для него чужая, видела, как он смотрел и на тебя, и на меня. Что ты такое, Эмма, сколько возмущения. Но ведь и правда смотрел и ведь и правда оценивал. Она это видела, она это сейчас вспоминает. Нашла, услышит, возьмет тот журнал, и будет думать о нас, и представлять. Как думаешь, у него те же вкусы, что и до травмы? Вот думаю другие, но журнал-то он изучил. Она краснеет сильнее, в ее голове эта картинка возникла ярче, а меня сильнее обхватили ее руки. Правильно, давай, и мне хочется ласки. Вот, уже лучше. Тут ей в голову пришло осознание картинки, и она возмутилась сама на себя. А я включила вибратор, его звук сразу сменил фокус ее внимания. Смутилась, в голове возникли картинки, как она с ним тут развлекалась. Черт, а ведь работают еще батарейки. Удивительно, какая марка. Тьфу, ну и мысли. Смотри, что я тут у тебя нашла. Продемонстрировала я ее розового пластикового друга, так-то ничего особенного, но пластику эти годы явно не повредили. Какая ты у нас, оказывается, была, и друга своего тут забыла. Он бедный небось заждался свою хозяйку, хозяйка смотрела на него, и в голове у нее менялся целый калейдоскоп воспоминаний. Нехорошо это, давай напомним ему, как вы хорошо отдыхали вместе. И тут она вновь вспомнила про Генри, но возмутиться ей не дал мой поцелуй. А дальше я уже не отпустила и вставила ее старого друга в уже изрядно намокшую киску. Они явно долго ждали своей повторной встречи. Прибавим оборотов для остроты. Так нравится, да, хе. Тут громкий стон она уже сдержать не смогла, и со страхом, и трепетом уставилась на дверь. Незапертую дверь. Ох, сколько эмоций, Она вновь попыталась убежать, гонимая желанием ее закрыть. Оказавшись ко мне спиной, я обхватила ее за талию и не отпустила, попыталась отбиться рукой, я ее заломила. Курсы самообороны, в отличие от нее, я проходила, и я знаю, как удержать тебя, милая. Хе-хе-хе, бойся, и стани сильнее. Вибратор-то все еще в ней, трусики не дают ему выпасть. Вторая рука тоже была поймана и заломлена, а заодно я ее прижала собой. Эмма, дверь не заперта. Послышался панический писк из-под меня. Вот и эмоции на ее лице уже появились, только в постели и выходит сбить ее маску. Да, а представляешь, что он сейчас зайдет, а она представляла, и цвет ее лица был красный, аки помидор. Одной рукой не даю ей вырваться из неудобного положения, а второй ласкаю грудь, она с ужасом смотрит на дверь. Какая-то я сегодня агрессивная, но уж лучше ей этот день запомнится Генрихом, что зайдет сейчас в комнату, чем трупами на полу торгового центра. Так что, продолжаем. Стонет все громче, смущается, закусывает губы, пытается вырваться, но не активно. В голове у нее такой коктейль, что она сейчас как раз больше хочет, чтобы он зашел, чем наоборот. Милашка, не правда ли? Ее эмоции пьянят, а ее удовольствие я переношу на себя, отчего уже мое сознание немного плывет. Она же не может сейчас мне ответить лаской. А я тоже хочу, черт подери. И вот ее пик, оргазм. И мой тоже, А это интересный опыт. Я вынимаю вибратор, ей надо немного остыть, и освобождаю ее руки. Она растягивается на кровати и громко дышит. На лице у нее улыбка. Притягиваю к себе и целую. Она целует в ответ, обнимает. Она не глупа, знает, зачем я это делаю. С самого начала знала. Спасибо, Эмма, но дверь надо закрыть. Далась тебе эта дверь. Говорю скорее для проформы, поворчать. Встаю и щелкаю затвором, довольно. Кивок. Иди сюда, теперь твоя очередь, вот. Совсем другой разговор. Я боялась, ты не вспомнишь о своей милой и коварной Эмме, улыбаюсь и картинно развожу руками, а также демонстрируя себя во всей красе. Ну вот и мне наконец достанется, и ласка, и ожившая партнерша. Астоны. Астоны ее уже не сильно волновали, как и меня. Пусть завидует и смотрит. Чую его помощница, это вообще не сложно. Она же точно где-то рядом. Так почему бы и не здесь? Но черт с ней. Меня ждут объятия, ласка, страстные поцелуи у Сабрины и знакомство с ее очень старым, но еще работающим другом, которое мне вполне понравилось. Это были хорошие 2 часа. Мы расслабились, а затем сходили вместе в душ, где было тоже пара приятных минут, и внизу нас ждала очередная интересная картина, завораживающая к слову. Генри стоял у плиты и готовил. На столе были разложены специи, шкафы открыты, и на них тут лежала разная утварь и продукты. Но это его не волновало, он самозабвенно что-то жарил. И чтобы это ни было, аромат был крайне притягательный. Он даже не заметил, как мы зашли, или не подал вида, а продолжил спокойно готовить с легкой улыбкой на лице. Кажется, я впервые вижу на его лице что-то отличное от спокойствия или недавнего недовольства, в столь яркой форме. На эмоции он скуп, но они все же есть. Вот мы были замечены, и последовал очевидный вопрос от меня, и очевидный ответ от него. Ну не зелье же он колдовское жарит в самом деле. Это не было концом новых открытий. Блюдо было простым, мясо с неким соусом и рис, выглядело даже не сильно то и приметно. Простым, но черт подери, как он добился такого вкуса. Я знаю, о чем говорю, я немного умею готовить, точнее меня учили, а еще я по статистике за год раз в неделю посещаю приемы и разные праздники, а там профессиональные повара и их блюда, и вот это простое блюдо я могу оценить вполне не хуже многих критиков. Как? И еще удивляется, банальщина. А что он тогда шедевром считает? Сколько лет надо учиться готовить, чтобы такое было банальщиной? Так, стоп, врачам он говорил о 200-х. Верю. Проклятье, верю. А дальше меня ждали дела, о которых я не забывала. Та сука мне еще многое должна отдать, прежде чем удавиться. Боялась ли я оставить Сабрину наедине с Генри, садясь в машину? Нет. Она последняя, кому он опасен. События дня это хорошо показали. Это я, возможно, прошла по грани, что тоже вряд ли, но данных для анализа маловато. Ничего, я еще утолю свое любопытство. А пока дела. Глава 6. А давай ограбим банк. А давай. Будущие грабители. Сегодня вроде как воскресенье, выходной, но явно не для сестры. Зато банки работают и можно все оформить. Я решил помучить себя прогулкой, она обещает быть долгой. Почему помучить? Да потому что уже 3-й день, как я занялся развитием мускулатуры, и нагрузку даю самым действенным и примитивным способом, нярлой. Как? Да очень просто, она меня облепила и приняла форму одежды, и это тяжело, она нелегкая, даже часть ее нелегкая. Так она еще то уменьшает нагрузку, чтобы я передохнул, то повторно увеличивает. Даже сидеть тяжело, но оно работает. Путь мой пролегал из Куинса в Мидтаун, по плану было посмотреть еще и на школу. Мидтаунская школа науки и технологий, если верить сайту, растит юных гениев, требует хороших оценок или вложения денег. Правда, и понятие гениев расплывчаты, гениальные спортсмены к ним почему-то тоже причислены. Если судить по дневнику, то вот никак не думаю, что я в тушке гения, а поди же ты, учился там как-то, и вроде не спортсмен. Найденный фотоальбом явно говорил, что к спортсменам я могу относиться только будучи на трибунах поддержки местных спортивных команд.